Глава 63. Закончив процедуру, Алекс удалил расширитель одним коротким рывком, сознательно сделав мне больно. А потом бросил меня распятую в гинекологических стременах, липкую от лубриканта, с нутром, открытым всему свету, и отошел от стола, стягивая перчатки. Нет слов, чтобы описать, как мерзко я в тот момент себя чувствовала. «Вытрите ее, приведите в порядок и уберите отсюда». Брезгливо приказал он медбрату и тут же ушел, даже не оглянувшись на только что искалеченную им женщину. На меня. Он совал в меня какие-то инструменты, вынимал их и снова совал что-то. И самое ужасное. Все эти чисто механические, абсолютно равнодушные действия были его работой. А мной занялся медбрат Мендер. «Ну что ж, дорогая, дело сделано», — сказал он заботливо и бережно меня вытирая. Сейчас он явно играл роль доброго полицейского, устраняя беспорядок, устроенный его плохим коллегой. А введенные в мой организм химические вещества уже начали действовать, деформируя и уродуя мои внутренности. Мендер любезно объяснил мне, чего мне стоит ожидать в ближайшие несколько часов, дней и недель. Моя правая рука дважды щелкнула авторучкой Мелиссы. У вас могут возникать довольно болезненные спазмы. Будем надеяться, что это будет не намного хуже обычных менструальных болей. Если же трудно будет терпеть, примите одну таблетку обезболивающего. Он вынул из кармана два заранее написанных рецепта и положил один из них на столик рядом со мной. А потом продолжил перечислять возможные побочные эффекты. Также вполне возможна утрата аппетита. Ничего. Сказала я. «Как-нибудь переживу». «Хотя это весьма важный показатель». Он спокойно и серьезно посмотрел на меня. «Даже если это и покажется вам нормальным. А также если у вас поднимется температура или начнется сердцебиение. Даже если это и покажется вам нормальным. Вы должны немедленно обратиться к врачу, понимаете? Риск невелик, но чем раньше вам будет оказана медицинская помощь, тем лучше». Одно слово все крутилось у меня на языке, и я невольно произнесла его вслух. «Значит, возможен сепсис?» Мендер вздохнул. «Как я уже сказал, риск невелик. Он, по сути дела, бесконечно мал. Но нулевым не является». Мне очень хотелось повторить ему то, о чем предупреждал меня Алекс. Наверное, тогда он по-иному рассчитал бы и все риски, и возможность развития сепсиса. И на этот случай вот вам еще рецепт. И он постучал пальцем по второму листку с размашистой подписью под напечатанным текстом. Рецепты вы можете заполнить, когда приедете домой. А принимать лекарства стоит начать с сегодняшнего вечера. А второй рецепт на что? Всего лишь на антибиотик. Он сильный и доза большая. Прием этого средства должен устранить любое воспаление. Все-таки врачи и медработники в политике явно не годятся. У них попросту нет времени следить за своими словами. Пока Мендер аккуратно сворачивал тему с моим лечением и убирал со столика расширитель и шприц для внутриматочной инъекции, я заметила, что все это он кладет в контейнер с надписью «Биологически опасные отходы». И все это время он, не умолкая, что-то говорил. По-моему, он считал, что так меня утешает. «Таких, как вы, будет еще немало, моя дорогая», — сказал он, ласково похлопывая меня по руке. «Вскоре многие женщины прибегнут к тому же». «И как они это сделают?» Он пожал плечами. «Да просто отправятся в здоровье женщины. Если эти испытания пройдут успешно, и риск осложнений действительно окажется настолько низким, как мы предполагаем, то и моя жена, черт возьми, наверняка на это согласится. Ей в декабре 35 стукнет. Вообще-то она самый настоящий рождественский ребенок. И она уже решила, что в любом случае сразу после дня рождения обратится в местную клинику здоровья женщины и обо всем позаботится. Все к лучшему, если вам интересно мое мнение. Как известно, лучше предотвратить, чем лечить, верно? Так что, это на добровольной основе делается?» Мендер стал объяснять, а меня больше всего беспокоило то, достаточно ли большой памятью обладает та штуковина, которой снабдила меня Мелисса? О, да, по-моему, в основном именно так. Ведь всем хочется иметь потомство от молодых и здоровых. 35 — это слишком много, говорят врачи. Что-нибудь, пожалуй, может пойти неправильно. В основном. А как насчет недобровольной основы? Бывают какие-то другие случаи? Мендер уже убрал все с хирургического столика из нержавеющей стали и принялся его мыть. А насчет этого вы не волнуйтесь, моя дорогая. Причин будет сколько угодно. Господи, хоть бы ручка Мелиссы сумела все это записать и сфотографировать. Потому что как только я вернусь в Вашингтон, я немедленно позабочусь о том, чтобы вся эта информация разлетелась по сетям и частотам. И взорвалась так громко, чтобы взрыв можно было услышать даже на грёбаной луне.